Глава шестая. В половине седьмого по часам Ричера характер движения грузовика изменился. В течение 6 часов и 4 минут машина катила ровно и прямо, со скоростью миль 55-60 в час. А жара тем временем нарастала, а затем начала спадать. Ричер сидел в душном полумраке, трясясь и налетая на борта, отделенный колесной аркой от Холли Джонсон, отсчитывая расстояние по мысленной карте в голове. Он прикинул, что грузовик преодолел около 390 миль, но ему не было известно, в каком направлении. Если грузовик ехал на восток, он уже должен был миновать Индиану и сейчас покидал из Огайо, въезжая в Пенсильванию или Западную Вирджинию. Если дорога лежала на юг, грузовик, выехав из Иллинойса, двигался по Миссури или Кентукки, а может быть даже добрался до Теннесси, если Ричард недооценил его скорость. При движении на запад грузовик сейчас должен был тащиться по Айове, а может быть он обогнул озеро вдоль южного берега и сейчас двигался на север через Мичиган, или прямо на северо-запад. И в этом случае грузовик сейчас должен был быть где-то неподалеку от Миннеаполиса. Однако одно можно было сказать определенно. Грузовик куда-то приехал. Он сбросил скорость. Дернулся вправо, словно съезжая с шоссе. Загремела коробка передач. Подвеска застучала на выбоинах в асфальте. Центробежные силы зашвыряли Ричера и Холли из стороны в сторону. Костыль Холли с грохотом покатился по ребристому железному полу. Двигатель натужно завыл, борясь с подъемами и спусками. Грузовик останавливался на невидимых перекрестках, трогался, набирая скорость, резко тормозил и, наконец, круто повернув влево, в течение четверти часа медленно тащился по прямой ухабистой дороге. «Какой-то сельскохозяйственный район», — заметил Ричард. «Очевидно», — согласилась Холли. «Но где?» Ричард молча пожал плечами. Грузовик сбавил скорость до предела, а затем круто повернул направо. Дорожное покрытие стало еще хуже. Грузовик протащился ярдов 150 и остановился. Спереди донесся звук открывшейся двери кабины. Двигатель продолжал работать. Дверь захлопнулась. Послышался звук открывающихся ворот, и грузовик медленно прополз вперед. Шум двигателя гулко отразился от металлических стен. Наконец двигатель заглох, и наступила тишина. «Мы в каком-то сарае», — сказал Ричард, — «закрывающимися воротами». Холли нетерпеливо кивнула. «Знаю, в коровнике. Я чувствую запах». Ричард услышал приглушенные голоса. К задней двери приблизились шаги. В замке заскрипел ключ. Повернулась ручка. Дверь открылась, и в кузов хлынул ослепительный свет. Ричард прищурился, спасаясь от внезапно вспыхнувших ярких электрических ламп, и, посмотрев мимо Холли, увидел троих мужчин. Два глока и ружье. «Выходите», — приказал предводитель. Ричард и Холли неуклюже выбрались из кузова, скованные наручниками. Движения давались им с трудом. Члены затекли и онемели от долгого сидения на полу, рядом с колесной аркой. Колено у Холли совсем разболелось. Ричард наклонился, чтобы поднять костыль. «Оставь ее, козел!» – остановил его предводитель. В его голосе прозвучали усталость и раздражение. Пристально посмотрев на него, Ричард пожал плечами. Холли напряглась и попыталась опереться на больную ногу. Ахнула от боли и тотчас же перенесла вес на другую ногу. Бросила безразличный взгляд на Ричарда, словно он был деревом, и, протянув свободную левую руку, обвела его за шею. Только так она могла удержать равновесие. «Извините, пожалуйста», — пробормотала Холли. Предводитель махнул пистолетом влево. Грузовик действительно стоял внутри просторного коровника. Коров в нем не было, но, судя по запаху, грузовик стоял в широком центральном проходе. По обе стороны тянулись стойла, сваренные из металлических труб. Развернувшись, Ричард ухватил Холли за руку, и они заковыляли к тому стойлу, на которое указал предводитель. Холли смущенно ухватилась за трубу ограждения и остановилась. «Извини», — снова пробормотала она. Кивнув, Ричард стал ждать. Водитель с ружьем в руках держал их с Холли под прицелом, а предводитель ушел. Навалился на массивные ворота, приоткрывая их, и вышел на улицу. Ричард успел мельком увидеть темнеющее небо, затянутое облаками. Никакой возможности определить местонахождение. Предводитель отсутствовал 5 минут. Все это время в коровнике стояла полная тишина. Остальные двое похитителей стояли неподвижно, держа оружие наготове. Нервный с Глоком смотрел Ричарду в лицо. Водитель с ружьем смотрел Холли на бюст, едва заметно ухмыляясь. Никто не произнес ни слова. Наконец вернулся предводитель. Он принес еще одну пару наручников и 2 отрезка массивной цепи. «Вы совершаете большую ошибку», — обратилась к нему Холли. «Я являюсь агентом ФБР». «И без тебя знаю, сучка», — пробурчал тот. «Молчи». «Вы совершаете серьезное преступление», — не сдавалась Холли. «Знаю, сучка», — повторил предводитель. «И я сказал тебе молчать. Еще одно слово, и я пущу этому типу пулю в голову. Тогда тебе придется провести ночь, прикованной к трупу. Поняла?» Он дождался от нее молчаливого кивка. Затем водитель с ружьем занял позицию сзади, а главарь, расстегнув наручники, освободил Холли запястье. Обмотав 1 отрезок цепи вокруг стального ограждения, он пропустил оба конца в свободное кольцо наручников, болтающихся на левой руке Ричера. Потянул и подергал за цепь, проверяя, что она держится надежно. Затем оттащил Холли в 3-е от Ричера стойло и с помощью новой пары наручников и 2-го отрезка цепи приковал Холли в 20 футах от Ричера. Под Холли подогнулась нога, и она, вскрикнув, грузно упала на грязную солому. Главарь даже не посмотрел на нее, просто вернулся к прикованному Ричеру. «Итак, козел, кто ты такой?» Ричард промолчал. Он знал, что ключи от обеих пар наручников лежат у главаря в кармане. Знал, что ему потребуется около 1,5 секунд на то, чтобы переломить ему шею цепью, перекинутой петлей через ограждение. Но другие 2 типа находились вне его досягаемости. 1 глок, 1 ружье, слишком далеко, чтобы можно было дотянуться до них до того, как он успеет освободиться, и слишком близко, чтобы у него была возможность это сделать.